Горение. М.Б. Зимний вечер, дрова, охваченные огнем, как женская голова ветреным ясным днем, как золотится прядь, слепотою грозя, с лица ее не убрать и к лучшему, что нельзя. Не провести пробор, гребнем не разделить, может открыться взор, способный испепелить. Я всматриваюсь в огонь. На языке огня раздается «не тронь» и вспыхивает «меня». От этого горячо. Я слышу сквозь хруст в кости захлебывающееся «еще» и бешеное «пусти». Пылай, пылай предо мной, рваное, как блатной, как безумный портной, пламя еще одной зимы. Я узнаю патлы твои, твою завивку, в конце концов, раскаленность щипцов. Ты та же, какой была прежде, тебе не впрок, раздевшийся догола, скинувший все швырок. Только одной тебе свойственна вещь губя, приравнивание к судьбе сжигаемого себя, впивающееся внутро, взвивающееся вовне, наряженное пестро, мы снова наедине. Это твой жар, твой пыл, не отпирайся, я твой почерк не позабыл, обугленные края. Как не скрывай черты, но предаст тебя суть, ибо никто, как ты, не умел захлестнуть, выдохнуться, воспрясть, метнуться наперерез, на зарею б та страсть, воистину бы воскрес. Пылай, полыхай, греши, захлебывайся собой, как Менада пляши с закушенной губой, вой, трепещи, тряси волю плечом худым, тот, кто вверху еси, да глотает твой дым. Так рвутся треща шелка, обнажая места, то промелькнет щека, то полыхнут уста, так рушатся корпуса, так из развалин икр прядают небеса, возвездив сонмы искр. Ты та же, какой была, от судьбы, от жилья, после тебя зола, тусклые уголья, холод, рассвет, снежок, пряска замерзших роск, и как сплошной ожог, не удержавший мозг. 1981.